творческие задания без репостов и без регистрации. Розыгрыши проводятся каждый день в группе ВКонтакте и на сайте. Подписывайся и не упусти шанс выиграть приз. Никакого обмана, только реальные деньги. Ссылка в описании ролика. Смотри обзор на офигенную настольную игру «Повелитель Токио». Эльда, у тебя... Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! О! Что у тебя рак? Можно я сообщу ему эту новость? Поздравляю, у тебя рак! О! У тебя рак! О! Поздравляю, у тебя рак! О! О! Насру! Сын, я был на родительском собрании. Папки я распечатал, перестал их загрузить. Хорошо, я не был ни на ком родительском собрании. Я ничего не скажу. Я охуенный отец. Сюда пришло время поговорить с тобой о сексе. А? Хуйна. Дело сделано. Я охуенный отец. Малой, а ты что не в школе? А ты что это не на работе? Меня прослуха освободила, доклад писать. А у меня выходной. Ну ладно. Я охуенный отец. Я охуенный отец. Баян, баян, привет, не баян. Ну все, давай закрывай глазки и спи. Папа, спой мне еще песенку. Ну ладно. Жили у бабуси два веселых гея. Один серый, другой Игорь, два веселых гея. Один серый, другой Игорь, два веселых гея. Фи! Эй-я! У меня охуенный папочка. Где находится? Где находится? Где находится клитор? Какой еще клитор? Поехали. Насру. Oh, hey! Welcome to the Phineas Shaving Shop. So I'm going to shave that mustache of yours, right? Alright, so, can I call you sir? Oh, you're gender binary. Alright, so you want me to shave that stuff? Alright, so first thing I'm gonna do is I'm gonna wash whatever is on your face. I'm assuming you're vegan, right? Yeah, you're vegan. So, I'm just gonna wipe that on your face, just let it clean up whatever's there. Now, I couldn't find a face shaver. Oh, gosh. So, how long have you had a mustache for? Oh, that really stinks. I feel so bad for you. So, are you a girl or a boy? Like... Творческие задания без репостов и без регистрации. Розыгрыши проводятся каждый день в группе ВКонтакте и на сайте. Подписывайся и не упусти шанс выиграть приз. Никакого обмана, только реальные деньги. Ссылка в описании ролика. Что ж, друзья, это последняя часть обзора на шоу «Машина». И если вы не видели предыдущую часть, то ссылка...